Глава 25. Объяснение. Филиппов вошел в шашлычную. В обеденном зале было всего 4 стола. За самым дальним в углу сидел Сергей Дуло. Иван Макарыч снял пальто, повесил у дверей на вешалку и прошел к столу. Сергей встал и шагнул навстречу. Протянул руку. Филиппов ее пожал. Оба сели и, почувствовав напряженность, заговорили. «Нужно поговорить», — начал Филиппов. «Думаю, что смогу все объяснить», — одновременно с ним сказал Дуло. Не договорив, оба замолчали. Неловкую ситуацию сгладил шашлычник, спросивший, что они будут заказывать. Никто из них есть не хотел. «Принеси там водки», — распорядился Филиппов. «Ну и закуски полегче». Шашлычник ушел выполнять заказ, и они снова остались один на один. «Как я понял, ты ведешь дело о взрыве на железнодорожном вокзале», — сказал Дуло. Иван Макарыч заметил. «В том числе». «Значит, все очень серьезно». «А как ты хотел? Террористический акт». «Надеюсь, ты понимаешь, что моя жена ни при чем?» «Я говорил с ней в больнице». «Знаю». «Как она себя чувствует?» «Уже лучше». Филиппов решил действовать напрямую. «Ну и что будем делать?» «Арестуешь меня?» Сергей поднял голову и впервые за весь разговор посмотрел другу в глаза. «Полина здесь ни при чем. Ее подставили. Все случилось из-за меня». «Хочешь сказать, бомбу на вокзале взорвали, чтобы тебе досадить?» Дуло улыбнулся и покачал головой. «Не знаю, какой псих это придумал, но если бы я не собрался в Питер, взрыва бы не было. Почему же ты не поехал?» «В деле, которое я веду, появился еще один труп. Обнаружили его за несколько часов до поезда. Пришлось ехать на вызов». «Что им нужно?» «Кому?» – спросил Дуло. «Тем, кто все это устроил». «Чтобы я отказался от дела». «А в чем его суть?» Филиппов оглянулся, посмотрел, скоро ли принесут водку. «Есть 3 трупа. Все девушки. Убивают и бросают на трассах. Тебе удалось что-то найти?» «Судя по реакции, да. Только, по-видимому, я сам не понял, до чего докопался. Информация и факты сильно разрознены. Никак не удается привести к общему знаменателю». «Те, кто устроил взрыв, по-видимому, так не считают. Видать, поддел ты их за самые абрикосики». «Только сам об этом не знаю». Шашлычник принес графин с водкой и, прежде чем поставить на стол, разлил ее по стаканам. «Закуску?» – спросил Филиппов. «Сейчас принесу». «Ну что, выпьем?» Иван Макарыч поднял свой стакан. Сергей Дуло свой. Выпили, не закусывая. «Значит, ты не поехал в Питер, а Полина поехала. Зачем?» «Ее подруга в гости звала, Татьяна Масейкина». «Знаю, убита. Вы с Полиной к ней приходили». «Когда мы пришли, Татьяна была мертва». Немного помолчав, Филиппов заметил. «В дежурную часть позвонили, когда вы с Полиной только зашли в подъезд». Филиппов налил еще по одной. «Вернемся к вашей поездке». «Без меня Полина ехать не собиралась. Но Татьяна уговорила ее, и она уехала. Утром мне позвонил следователь и вызвал на опознание. Знаю эту историю, Семенов нашел справку в бассейн. Но как справка на имя твоей жены оказалась у той женщины?» «Она работала в пункте приема и бесплатной раздачи вещей. Туда преступники отдали вещи Полины, которые находились в ее чемодане. Приемщица забрала себе кофточку, в кармане которой была справка. В этой кофточке ее и застрелили. Дальше ты знаешь». «Подожди». Филиппов внимательно посмотрел на Сергея. «В пункт приема сдали те вещи, что она везла в чемодане?» «В поезде ее чемодан поменяли на тот, в котором была бомба». «Человек в вельветовой куртке». «Ты уже знаешь?» «Стюардесса дала показания». «Я тоже с ней говорил». Филиппов взял в руки стакан. «Значит, в Питер ты приехал опознавать труп жены?» «Думал, она погибла от взрыва». Сергей поднял стакан. «Выпили». «Представляю, каково тебе было в дороге!» — крякнул Филиппов и оглянулся. В этот момент принесли закуску. Сергей взял огурец и громко им хрустнул. «Не передать! Чего только не передумал!» «Ну, хорошо». Филиппов подцепил помидор и, прежде чем съесть, спросил. Тебе что-нибудь известно про женщину, которая пересела к твоей жене в поезде? Она представилась Милой. Они поболтали и расстались на перроне. На вокзале Полина заметила, что эта женщина сфотографировала ее и бросила телефон на пол. Полина оставила чемодан и побежала его подымать. В этот момент взорвалась бомба. Благодаря телефону она осталась жива. «Попутчица эта ехала с паспортом на имя Галины Ивановны Сутиной», — сообщил Филиппов. «Она украла его у своей квартирной хозяйки. А живет эта Сутина в соседней квартире с Масейкиной». «Значит, 100% она причастна к убийству». «Во всяком случае, контролировала вопрос вашего приезда в Санкт-Петербург», — заметил Иван Макарыч и задал вопрос. «Есть у тебя что-нибудь по типу в вельветовой куртке?» «Трифонов Александр Евгеньевич, 75-го года рождения, проживает в Москве. Из его машины выбросили последний труп девушки. Причастность к убийству доказана». «Оба дела между собой связаны», — медленно проговорил Филиппов. «Значит, ты прав, и это меняет дело. Сегодня я узнал, что к делу имеет отношение Пархацкий. Информация поступила сразу из нескольких мест. Во всяком случае, его фонд финансировал Трифонова, а значит, бомбу сделали на его деньги». «Постой», — Филиппов задумался, — «его же убили». «Полгода назад», — Сергей вздохнул. «Первый труп, по моему делу, появился в июне. Последний — в конце сентября, через полгода после его смерти». «Значит, он ни при чем. Понимаешь?» «Есть одна фотография». Дуло не знал, как объяснить покороче. «Третья девушка сфотографировала себя в ванной, где лежал перстень Пархацкого. Это подтверждено. И выслала снимок подруге. Через пару часов ее убили, а на подругу было совершено нападение, и ее телефон исчез. Снимок был сделан в доме Глеба Пархацкого? Не знаю». Сергей Дулов съерушил рукой волосы. «Все случилось через полгода после его смерти. Черт, я совсем запутался. Понимаешь, куда ни сунусь, везде Глеб Пархацкий». «Перстень мог перейти по наследству. Его могли похитить», — сказал Филиппов.